9. Перед Рождеством Христовым прошла молва, что началось людоедство. Известно, что в 1892 году в деревнях об этом пробовали говорить, но теперь писаря и старшина читают газеты и знают, что о таких событиях пишется, а потому ложь скоро опровергается. Но тогда было другое дело. Пришел кто-то откуда-то и стал сказывать, будто бы с отчаяния и с голода люди убивают других людин и варят их в золовых корчагах и съедают. По преимуществу такие проделки приписывали матерям, которые будто бы делали это из сострадания. Глядит-глядит, будто бы мать на своих детей, как они мучаются голодом, и заманит к себе чьего-нибудь чужого ребенка, и зарежет его, и сварит, и накормит своих детей убойной. Указывали даже очень недалекие селения, где будто, наверное, совершились все такие происшествия, и описывали подробности этих случаев. Так, в одном селе, которое было от нас в 10 верстах, одна баба будто бы долго терзалась, глядя на томление умирающих от голода 4 детей, да и говорит им с вечера по темочках. Огня в деревнях тогда многие по бедности не светили. «Спите, детки мои, голубяточки, если вы спать будете, то я вам завтра сварю убоинки». Старшая из детей этой бабы уже понимала нужду своего бедного житья и говорит: «Где же ты, мамка, возьмешь нам убоинки?» А мать отвечает: «Это не ваше дело, вы уже только засните. А я побегу, либо у кого-нибудь выпрошу, либо в потьмаху волка вырву». Девочка и раздумалась о том, как мать будет в потьмаху волка из зубов мясо вырывать, и говорит: «Страшно, мамушка». А баба отвечает: «Ничего не страшно, спите». Вот как вы не спите, да голосите, так мне это гораздо страшнее. А было это как раз сочельник. Дети же у бабы были погудочки, все мало-мало-меньше. Старшей девочке исполнилось только 5 лет, а остальные все меньше. И самый младшенький мальчишка был у нее у грудей. Этот уже едва жил, так как он извелся, тянувший понапрасну иссохшую материнскую грудь, в которой от голода совсем и молока не было. Очевидно, что грудной ребенок неминуемо должен был скоро умереть голодную смертью. И вот на него-то мать и возымела ужасное намерение, о котором я передам так, как о нем рассказывали в самом народе. Как только баба обманом угомонила детей, и ее старшие ребятишки уснули с голодным брюхом, она взяла своего грудного мальчика, дрожавшего в ветошах, положила его к себе на колени и дала ему в ротик грудь, а возле себя положила на стол хлебный ножик. Изнуренный ребенок, несмотря на свою усталость, взялся за грудь, но как молока в груди не было, то он только защелкал губенками и сейчас же опять оторвался и запищал. Тогда мать пощекотала у него пальцем под шейкой, чтобы он поднял головку, а другой рукой взяла нож и перерезала ему горло. Убив дитя, она будто сейчас же положила его в ночвы, а потом разняла на части, посовала в горшок и поставила в печку, чтобы мясо сварилось. А утробку на загнетке в зале сожгла, и ночвы, и стол вымыла, и тогда побудила старшую девочку и сказала ей: «Вот тут в печи стоит горшок вариться, в нем, гляди, для вас полно убойно. Достаньте его и все мясушко съешьте, ничего не оставляйте. Слышишь ли?» Девочка говорит: «Мамушка рудная, ты зачем же одна в кусочки пойдешь, когда у нас убоинка вареная? Съешь убоинки». Но мать только побледнела и руками замахала. «Нет, — говорит, — я не хочу, вы одни ешьте». И с этим толкнула дверь ногой и ушла. А девочка сейчас же высунула емками горшок из печи, перебудила своих младших, сели за стол и начали есть. И всего своего братца они съели бы без остаточка, но только кому-то из них к концу Стопа попалась, не раскинувшаяся в кипятке, ручка или ножка ребенка, и они по этой ножке или ручке узнали, что едят человечину. Тут они бросились бежать вон из избы, но только что отворили дверь, как смотрят мать их в сенцах висит, удавившись, подцепив веревку за решетину в снятой крыше. В другом же селе вышло, будто дело еще страшнее. Там, будто бы, внучки съели свою бабушку. Они эти новости принесли в деревню и рассказывал всем на удивление и на страх сухорукий Ефим, у которого было особенное, очень приятное положение. Его называли «прощенник», потому что он когда-то еще при прежних господах сделал очень большой грех. Украл и один, ни с кем не поделился, съел целый артос, а за это он был 3 года скорчен. Но потом госпожа ездила куда-то к святыне и возила этого Ефима с собой. И он там исцелился. Бог его простил. Корча от него была отнята. Но для памяти о его грехе у него рука усохла, так что работать ему было невозможно. С тех пор Ефим не жил оседло, а все ходил по святым местам, молился и призвещал. Ефим был мастер рассказывать, но в основе его рассказов часто бывало много вздора. И врал он, ничем не стесняясь, как будто ему и не было прощения. Точно так же он наврал и о сваренном ребенке, и о старухе, которую съели внучки. Но наврал он не все от своего ума, а взял нечто и от других людей, среди которых оба эти рассказа сложились эпически. И в основу их фабулы легли некоторые действительные происшествия, которые в их натуральной простоте были гораздо более ужасны, чем весь приведенный вымысел Ефимовой раскраской.